Глава вторая. Впереди из пыли вынырнул отряд в полдюжины человек. Легкие конники, в руках пики, на головах войлочные шапки, а доспехи из кожи. Ютланд замедлил бег коня. Скинул руку в приветствии. Всадники начали придерживать коней. Он сказал негромко. «Эти тебе подходят? В самом деле настаиваешь, чтобы отдал тебя именно им?» Она выпалила злобно. «Да, с кем угодно, только не с тобой». Он пустил коня осторожно вперед и сказал громко. «У меня здесь принцесса Мелизенда из Вантита. Вы наверняка слышали про несчастье, что случилось с ее посольством. Я хочу передать ее вам. Говорят, дадут большую награду тому, кто привезет ее домой». Вперед выехал крупный мужчина в крупной ячеистой кольчуге с широкой пластиной из железа во всю грудь, с мохнатыми бровями и хищно загнутым носом. Глаза тоже круглые, как у орла, недоверчивые. Он мельком бросил на Ютланда равнодушный взгляд, но на Мелизенду уставился с великим интересом. «Да», — проговорил он с изумлением, — «она подходит под описание. И сколько ты за нее хочешь?» «Нисколько», — ответил Ютланд. «Были бы у меня деньги, сам бы заплатил, чтобы ее забрали». Всадники за спиной вожака расхохотались. «Вот это по-мужски! Да он горд, как артанин! Здорово отрезал!» Командир отряда скупо улыбнулся. «Ты молото говоришь так, будто уже обжигался». «Вот на это и обжегся», — ответил Ютланд. Он взял Мелизенду и спустил на землю. «Забирайте, и никогда больше я не стану ни об одной из них заботиться». Всадники снова заржали весело и беззаботно. Юнец в ярости, но сейчас пришел бы в ужас, узнав, сколько раз будет обжигаться снова и снова. «Несмотря на...» Ютланд повернул коня в обратную сторону. Хорд молча и недружелюбно рассматривал чужих коней. Мохнато-бровый подъехал ближе и протянул руку Мелизенде. «Ну, красавица», — произнес он дружелюбно настойчиво, — «забирайся ко мне. Обещаю, тебя повезут в настоящей повозке, а в ближайшем городе отведут дорогие покои. Это совсем не то, что трястись в седле бедного пастуха». Ютланд сказал коню. «Все, мы здесь закончили. Уходим». Тот сделал первый скачок. Ютланд смотрел вперед, а в спину вонзился пронзительный крик. «Дурак! Невежда! Тупая скотина! Ты так ничего и не понял! Убожество!» Конь, повинуясь его молчаливому приказу, ускорил бег. Ютланд не оглядывался, только чувствовал, как люди на конях остаются далеко позади, а с ними и эта капризная и требовательная дура. И пусть. Так и нужно. Так правильно. И все-таки во рту оставался привкус желчи. А в груди то и дело разливалась горечь. Пальцы постоянно сжимались в кулаки, дыхание начинало учащаться и становилось горячим. Он молча спорил с нею и доказывал. Потом, опомнившись, смотрел бешеными глазами на летящую навстречу степь и стискивал челюсти. «Все», — сказал себе твердо в очередной раз, — «это прошло, уже позади. Не так уж и много времени потратил на эту злобную дуру. Или усилий. Так что не жалей, это хотя бы не обворовало, как бродячие актеры». Впереди, на ярко-густой синеве, вздымаются снежные пики гор. Вершины блестят, как обнаженные клинки. Ну а Лац чуть свернул, и, похожий на спину окаменевшего дракона, хребет сдвинулся в сторону. А впереди, хорошо пробитая копытами и колесами, дорога через живущую своей жизнью степь. Теперь в лицо дул свирепый холодный ветер. Ютланд вдруг сообразил, что гонит коня без направления и цели. Сжал челюсти и проговорил сквозь зубы. «Ищи место для отдыха. Надо остановиться. Что я за дурак?» Конь продолжал мчаться, как и несся. Но Ютланд ощутил, что он все понял. Уже высматривает по сторонам, чтобы и родник, или ручей, и дерево с широко раскинувшимися ветвями, и сочная трава поблизости, или кустарник с молодыми ветками. Хорд унесся вперед, превратившись в черную точку. А когда его нагнали, он уже жадно лакал воду из ручья. Три роскошных дерева дают густую тень. Между ними груда сухих веток. Кто-то приготовил, да не успел сжечь. Хотя вот на земле выжженное пятно, густо покрытое золой. Только сырой пепел унесло ветром. Ютланд спешился. Зачем-то потрогал землю на месте костра. Хотя совершенно неважно, давно ли отбыли те, кто здесь переводил дух. Но привычка что-то заставляет делать совершенно бездумно. Конь тут же вломился в заросли, а Хорд, напившись, лег под деревом на бок и вытянул набеганные лапы. Ютланд вытащил из мешка еду, разложил на скатерти и некоторое время смотрел бездумно, пока не сообразил, что это надо есть, а не доказывать мысленно дуре, что она не права и так вести себя не следовало. Затем он услышал конский топот, мужские голоса, а когда поднял голову, его окружили всадники на загнанных хрипящих конях. Люди поспешно спрыгивали на землю, ослабляли подпруги. Кто-то сразу снял седло, давая лошади перевести дух побыстрее. Кто-то сорвал траву и начал вытирать мокрые конские бока. Их вожак, крепкий и собранный мужчина в хорошо подогнанных кожаных доспехах, соскочил легко и, оставив коня на попечение своих людей, быстро подошел к Ютланду. «Меня зовут Кракоган», — сказал он. «Я начальник стражи города Усть-Донск». «Ют», — ответил Ютланд, не вставая. «Просто странствую». Кракоган рассматривал его сверху вниз с удивлением и неприязнью, как мелкое насекомое, что вдруг выкинуло нечто необычное, заставившее обратить внимание. «Мы видели», — заявил он, — «как ты пронесся мимо. Что у тебя за конь? Говорят, у савиров есть какие-то особо быстрые, но я не думал...» Один из всадников крикнул. «Ихорт! Точно, это савирские! У нас такой породы нет!» Кракоган спросил резко. «Это савирские? Или, может, откуда ты из-за моря?» Ютланд покачал головой. «Не думаю». Кракоган оглянулся на своих. Те водили коней вокруг деревьев, не решаясь еще поить холодной водой из ручья. Она только-только из-под земли и не успела прогреться. «Хорошо», — сказал Кракоган. «Я забираю твоего коня». Один снова крикнул. «И пса! Пес тоже непростой». «И пса», — сказал Кракоган. «Если твой конь сразу пойдет под нашим седлом, тебе из милости и по нашей щедрости оставим одну из наших лошадей». «А если нет?» — поинтересовался Ютланд. «Тогда уведем за нашими», — сказал Кракоган жестко. «Наши коневоды обломают его норов быстро». Ютланд спросил медленно. «А если не отдам?» Кракоган нехорошо улыбнулся. «Да?» Ютланд пояснил хмуро. «Этого коня уже пытались увести конокрады». «Мы не конокрады», — резко сказал Кракоган. «Мы городская стража. У нас должны быть лучшие кони, лучшие мечи и лучшие доспехи. Только так можем защищать покой доверившихся нам граждан». Гнев разгорался в груди Ютланда все жарче, но он заставил себя примирительно улыбнуться. «А пока грабите сами?» «Необходимость», — отрезал Кракоган. «У нас все должно быть самое лучшее». «По праву силы», — согласился Ютланд. «Да, это я понимаю». «Что ж, по праву силы, так по праву силы. Попробуйте взять, а я пока посмотрю». Кракоган кивнул своим людям. Двое с готовностью оставили своих лошадей и пошли к Алацу. И еще один подошел к Хорту. Тот посмотрел на Ютланда. Тот кивнул и сказал одними губами. «Можно». Хорт, как лежал на боку, положив голову на прогретую землю, так и прыгнул из этого немыслимого положения. Несчастный охнул и упал под весом его тела навзничь, а Хорт, одним движением вырвав ему горло, с наслаждением проглотил кусок мяса и, вскинув голову, рыкнул негромко и низко. Но в нем прозвучала такая немыслимая мощь огромного зверя, что дрогнула земля, и на долгие версты вокруг наступила мертвая тишина. Алац ухватил одного огромной пастью за голову, а раздался хруст, брызнули струи крови. Одно движение могучих челюстей, и безголовый труп беззвучно опустился на землю. Второй ошалело замер. Конь мотнул головой, не переставая жевать. И жертву отшвырнуло так, что ударился о ствол дерева, упал к подножию и больше не шевелился. Ютланд встал. Ярость поднялась и уже наливает мышцы свирепой силой. «Они свое уже взяли», — произнес он страшным тихим голосом. «А ты, конечно, возьмешь меня, верно?» Кракоган смотрел остановившимся взглядом на своих соратников. Хорт поднял окровавленную морду и взглянул на него безумными глазами, где в глазницах полыхает свирепое адское пламя. «Это же...» — прохрипел Кракоган. «Они их убили?» «Нет, поцеловали», — ответил Ютланд. Кракоган заорал в бешенстве, выхватил меч, ринулся на него с выпученными глазами и распахнутым ртом. Ютланд сдвинулся, хватил за кисть и сжал. Под пальцами слабо хрустнуло, будто раздавил скорлупу яйца. Кракоган вскрикнул. Меч выпал. Ютланд отпустил его, а меч ловко подхватил на лету. Кракоган отпрыгнул, тяжело дыша. Глаза затравленные. Здоровой рукой ухватил покалеченную кисть. Ютланд посмотрел на меч в руке и поспешно выронил, а затем отшвырнул пинком. Кракоган прохрипел: «Ты что?» Ютланд процедил сквозь зубы. «Мне оружие ни к чему. Такое ничтожество нетрудно разорвать и голыми руками. И сожрать твое еще трепыхающееся сердце». Крокоган вскрикнул. «Погоди, ты не взял меч, и у тебя пояс артанца. Я знаю ваши обычаи, тебе нет еще 14». «И что?» — спросил Ютланд. «Я убивал их 10». «Погоди», — повторил Крокоган торопливо. «Ты да, но я не убивал и не буду. Это недостойно воина. А тебе будет стыдно убивать безоружного». «Мне ничего не стыдно», — ответил Ютланд угрюмо. Он подумал, что в самом деле не стыдно, хотя, как говорит этот дурак, должно быть стыдно. «И ты сейчас умрешь». «Погоди», — вскрикнул Крокоган. «Я видел тебя в городе и слышал, как ты спрашивал про огненный провал. Я не знаю, где он, но тот, кто знает точно, совсем рядом». Ютланд задержал дубину на взмахе. «Где?» «Я могу указать». Ютланд опустил дубину. «Хорошо, показывай». Крокоган перевел дыхание, все еще бледный и трясущийся, медленно отступил на шаг, не сводя потрясенного взгляда со страшного парнишки. «Это вон в той балке», — проговорил он торопливо. «Там, в самом низу, трещина. Появилась недавно, про нее мало кто знает, в сторонке от всех дорог. Но я как-то сдуру заглянул». «И что?» «Едва ноги унес», — ответил Крокоган. Лицо его побледнело, он поежился и даже отпустил поврежденную кисть. «Там то ли вход в ад, то ли не знаю, но я успел увидеть огненного дива. К счастью, он был ко мне спиной. Я уж и не помню, как выскочил наверх. У меня потом месяц заживали ободранные руки и ноги». Ютланд посмотрел на балку. Отсюда хорошо видна впадина в земле, уже заросшая густой травой и даже кустарником. «Не врешь?» Крокоган ответил серьезно. «Нет, зачем мне врать?» «Все врут», — сказал Ютланд. Крокоган покачал головой. «Иногда друзья врут, а враги нет. Проверь, там огненный див. Я не знаю, был он там всегда или поселился недавно, но сейчас он там. А если ты в самом деле герой, то сможешь войти к нему без страха». Ютланд сказал хмуро. «Ладно, поверю. Но если соврал, то ходи и оглядывайся. Я злопамятный». Он свистнул коню и хорту. Они оставили своих растерзанных жертв и послушно потрусили за ним. Мелькнула мысль, что хоть и выглядел глупо, когда спрашивал у всех встречных поперечных про черного всадника или вход в ад, но это дало результаты, хотя уже совсем перестал их ожидать. Солнце скрылось за горами, вершины сверкают молодо и дико, отсюда кажется, что горят, как железо в огне. Навстречу подул несильный ветер, трава заколыхалась, а ветки кустарника затрепетали. Провал в земле уже хорошо виден, ничего в нем страшного, пологий такой овраг, давно заросшей травой, но встречный ветер становился все сильнее. Ютланд ощутил, что начинается он именно там, в балке. Уже видно, как вырывается из-за края мутными закрученными потоками и взметывает пыль. Наклонившись вперед, он упрямо пошел вперед, будто ломился через стоячую воду болота. Горячие струи больно дергают за волосы, лицо сечет крупным песком, слышится грохот невидимых пока камней. Словно ветер вырывает из насиженных мест и сталкивает их лбами.